На всякий случай нарком запасается политическим алиби. Следует распоряжение своим помощникам. Быстро составляются два документа. Совершенно секретно, лично. Товарищам Сталину, Молотову, Кагановичу, Орджоникидзе, Андрееву, Чубарю, Ежову. В дополнение к письму Бухарина, направленному вам 1.9 сего года, за номером 2839, по приказанию товарища Ворошилова, направляю вам копию ответа товарища Ворошилова Бухарину и копию ответа Бухарина. Приложение на трех листах. Адъютант Наркома обороны СССР, комдив Хмельницкий, 4.9.36 года. А ответил Ворошилов своему бывшему товарищу в духе нравов, уже царивших тогда в окружении единодержца. Товарищу Бухарину, возвращаю твое письмо, в котором ты позволил себе гнусные выпады в отношении партруководства. Если ты своим письмом хотел убедить меня в твоей полной невинности, то убедил пока в одном — впредь держаться от тебя подальше, независимо от результатов следствия по твоему делу. А если ты письменно не откажешься от мерзких эпитетов по адресу партруководства, буду считать тебя и негодяем. 3.9.36 Ворошилов. Можно представить, как был ошеломлен Бухарин, хотя в глубине души он понимал, что нож сталинской гильотины давно занесен над его головой. Боролся ли Бухарин? Судите сами. По прочтении убийственного письма Ворошилова у Бухарина еще хватило сил ответить сталинскому наркому. Товарищу Ворошилову, получил твое ужасное письмо. Мое письмо кончалось «обнимаю», твое письмо кончается «негодяем». После этого что же писать? У каждого человека есть, или вернее, должна быть своя личная гордость. Но я хотел бы устранить одно политическое недоразумение. Я писал письмо личного характера, о чем теперь очень сожалею. В тяжком душевном состоянии, затравленный, я писал просто к человеку большому. Я сходил с ума по поводу одной только мысли, что может случиться, что кто-то поверит в мою виновность. И вот, крича, я писал, если вы думаете неискренне, что я, например, кировские статьи писал неискренне, а оставляете меня на свободе, то вы сами трусы и так далее. И далее, а если вы сами не верите в то, что набрехал Каменев и так далее, что же, я думаю, по-твоему, что вы трусы или обзываю трусами руководство? Наоборот, этим я говорю так, как всем известно, что вы не трусы, значит, вы не верите в то, что я мог написать неискренние статьи. Ведь это же видно из самого письма. Но если я так сумбурно написал, что это можно понять как выпад, то я не страха ради иудейска, а по существу трижды письменно и как угодно беру все эти фразы назад, хотя я совсем не хотел сказать, что ты подумал. Партийное руководство я считаю замечательным. И в самом письме к тебе, не исключая возможности ошибки со мной с вашей стороны, я писал, в истории бывают случаи, когда замечательные люди и превосходные политики делают тоже ошибки частного порядка. Разве этого не было в письме? Это же и есть мое действительное отношение к руководству. Я это давным-давно признал и не устану повторять. Смею думать, я доказал это своей деятельностью за все последние годы. Во всяком случае, это недоразумение прошу снять. Очень извиняюсь за прошлое письмо, впредь отягощать никакими письмами не буду. Я в крайне нервном состоянии, этим и было вызвано письмо. Между тем, мне необходимо, возможно, спокойнее ждать конца следствия, которое, уверен, докажет мою полную непричастность к бандитам, ибо в этом правда.